Глава 24. Утром, чмокнув в припухшие губы девушек, я пообещал им непременно позвонить, заверив, что они самые-самые, и если бы я не того, то точно бы женился. Подхватив бдящую охрану, я направился домой, потому как за халяву надо платить потом и мозгами. Следующие дни слились для меня в один. Магией я занимался с мамой, которая превратилась в какого-то параноика и делала все, чтобы ее ненаглядная дитятка смог выжить в любой ситуации. Поэтому тренировки превратились в ад с полосой препятствий и мордобоя. Специально для меня были заказаны 4 алмазные нити, длиной в 3 метра каждая, которые расположились в специальном футляре на моих запястьях. Похожие я видел в мультике про Человека-паука и уже представил себе, как скачу по крышам в идиотской маске и трико. Теперь я их не снимал даже в туалете и душе. Они отлично взаимодействовали с моей магией. А уж как я ими управлял, любо-дорого посмотреть. Они резали все. Сталь, бетон и даже пару раз пытались отрезать мне нос и ногу. Еще они могли отделяться от меня и действовать на большом расстоянии. На последних испытаниях я за пару секунд лишил головы 30 пыльных големов, не сходя с места. Магические щиты они тоже резали, но хуже. Кстати, о них. Моя вещевая или предметная магия сквозь них не действовала. То есть, стоило одаренной создать даже легчайший щит перед собой, и я не мог с ней ничего сделать. Вот для этого и нужны были нити. Сначала они разрушали щиты, а потом кромсали, рубили и делали прочие пакости. Ну и да, в этом случае у меня открывался доступ непосредственно к телу. Остальная магия работала, и результаты впечатляли и удручали одновременно. С одной стороны, я теоретически мог выдать удар, сравнимый с мощью князя, но сделав это, сразу бы помер от отката, потому как мой запас магии был на уровне слабого дружинника, а как его качать, никто понять не мог. Так что разбираться с этим решили после моего поступления в академию. А пока мне сделали кольца последнего шанса. В одном расположился огненный камень с искрой огня, в другом аквамарин с каплей воды, ну а земля всегда была при мне, как и воздух, с которым я так и не научился работать. Воспользоваться этими кольцами, как было понятно из их названия, я мог лишь один раз, после чего они разрушались. Зато как мог. Мне, в отличие от остальных магов, хватало одной искры, чтобы превратить ее в море пламени. Но помним про откат, да? И все же врезать я мог сильно и даже не потерять при этом сознание. Также для меня были наняты учителя, которым пришлось дать магическую клятву о неразглашении великой государственной тайны, что их принц – непроходимый тупица и неуч. Те к поставленной задаче – за короткий срок превратить примата в полноценного человека – отнеслись со всей ответственностью, буквально вбивая в мою голову знания после того, как мама выбивала дурь из моего тела. Да, по канону учеба любому попаданцу дается легко. Даже тем, кто приперся из средневековья. По мнению авторов, они с легкостью осваивают современную физику и химию. А я вот, даже учась в политехе, на факультете управления качеством, так до конца учебы не смог понять, что это за качество и зачем им управлять. В общем, диплом я банально купил, потому как он был нужен маме, а не мне. На этих же уроках я подчерпнул для себя много интересного. Ну, например, что оказывается, я имею 10% акций Руграма, соцсети, популярные по всему миру, а также, что мне принадлежит сеть спортивных магазинов, раскиданных по всей империи. Ими управлял специально созданный совет директоров, отчитывающийся о делах теоретически мне, а практически маме, потому как мне на это было плевать. Еще мне было положено ежемесячное содержание в размере 4000 рублей. Для сравнения, простой рабочий получал 200-300 рублей. всякие директора по 700, а уж топы до 1500. Так что я был мажором, который практически не тратил деньги, имея все готовое. И тут же у меня встал вопрос. Нет, не тот, про который все подумали. С ним было все хорошо. И с девушками я продолжал встречаться после занятий. А другой? Откуда Катя взяла деньги на покупку жутко дорогого чая? В мою пустую голову закрались сомнения по поводу его покупки. Скорее всего, она его банально стырила у бати, которому его подогнал император Ханьцев. А в случае обнаружения пропажи, она сразу нас сдаст, сказав, с кем его употребляла. И если на линь он сможет только зубами поскрипеть, мелкую трогать не будет в силу возраста и пола, ограничившись громом и молниями на ее голову, то я гарантированно опять отхвачу по морде. Там же мне рассказали о проклятых, и что это за такие фрукты, запрещенные к перевозке. Оказывается, они были убийцами магов, хотя и за другие задания брались. История их ордена насчитывает почти 500 лет, из которых все 500 были обильно политы кровью. Они не признавали обычные прокачки магии, только убийства. Разработанные ими тайные знания позволяли им делать слияние источников с другими магами и таким образом подниматься в силе, забирая ее у убитых. Но всегда были нюансы, и в частности, чтобы стать дружинником, его должен был убить Аратай, витязя, грохнуть воин и так далее, причем сделать сам, а после провести ритуал. И если до князя рост был хоть и сложным, но возможным, то ранга императоров в их ордене не достиг никто, так что это были банальные наемники и охотники за силой. Еще я постоянно созванивался с Ольгой, в красках расписывая, как я страдаю и скучаю. Но понимания от нее не получил, потому как меня банально сдали, и она знала, с кем я тут скучаю и как сильно страдаю. Поэтому меня высмеяли, обиделись, потом, правда, простили, прислав пару пикантных фото в военной одежде. Мир был восстановлен, и я уже с нетерпением ждал, когда она вернется. О том, что меня похищали, совращали и немножечко убивали, она не знала, да и я благоразумно молчал. Зачем ей лишние тревоги? Тем более, когда рядом нет крепкого братского плеча, на котором можно поплакать. А другие плечи нам не надо, а то вдруг понравится. Так что я учился, тренировался, а в промежутках плавал, загорал, чуть-чуть развлекался, стараясь выхватывать минуты отдыха до и после учебы. Судьбой повязанных идиотов я не интересовался. Правда, мама как-то обмолвилась, что их отправили в Новгород, где они ждут казни или ссылки на каторгу, а их родители выплатили огромный штраф. Но тайный приказ еще работает, и вполне возможно, что деньгами они не откупятся. Но мне это было неинтересно. За языком надо следить всегда, хоть пьяным, хоть трезвым. Хула на царя, хула на бога. И не стоит об этом забывать. Ага, вот так я, воспитанный в типа демократической стране, стал ярым монархистом. Нет, ну, глупо же стрелять себе в ногу, раздали возможность жить как хочется. А те, кто этому мешает, пусть идут в нафь. Все самое интересное произошло, когда до нашего возвращения домой оставался всего один день. Мы с девчонками решили устроить прощальный ужин в уютном ресторанчике. Ни они, ни я не питали никаких излишних иллюзий, и все понимали, что курортный роман подходит к концу, но особо не расстраивались. Мы весело провели время, хорошо отдохнули и прекращать общаться не собирались, пусть и на расстоянии. Я не видел в этом ничего плохого, жениться я не обещал, да и они на это не рассчитывали. А если получится где-то пересечься, то почему бы и нет? Так что мы веселились, вспоминая особо пикантные моменты, совершенно не обращая внимания на мою уже вконец поседевшую охрану, которая с предвкушением отчитывала последние минуты нашего пребывания на отдыхе. Вернувшись, они спихнут меня другим, а сами возьмут отпуск, чтобы подлечить расшатанные нервы. Вдруг сильный взрыв вынес двери и часть стены, после чего воздух наполнился свистящими пулями. Полетели плетения. Охрана сработала на ура, мгновенно набросив на меня щиты и сцепившись с нападавшими. А я, рыбкой юркнув за стол, успел утянуть туда же девчонок, которые застыли в шоке. В поднявшемся дыме невозможно было что-либо разглядеть, но не это было главным. То ли от шока, то ли от страха мой мир мигнул, и дым окрасился для меня в красный цвет. То есть, я могу им управлять, что ли? И что мне это даст? Пока я размышлял, раздалось еще несколько взрывов. И только благодаря тому, что наш стол я на рефлексе укрепил магией, он не развалился. Послышались крики, и я понял, что надо валить. Нападавших было более чем дохрена, а вот моя подрасслабившаяся охрана явно не вывозила. Поэтому я подхватил пребывающих в ступоре девушек и выпустил нити, создавшие вокруг нас кольцо смерти, и стал пробираться в сторону кухни, где точно должен был быть запасной выход. И тут мне в голову пришла гениальная идея. Я быстро притянул часть дыма к нам, таким образом создав маскировку. Дышать стало сложнее, но было возможно. Да и ради того, чтобы в тебе не появилась парочка новых дырок, можно и потерпеть. Не слушая криков, мы сосредоточенно пробирались в дыму в позах эволюционировавших крабиков. При этом я еще и подпихивал дам под их попки, прикрывая тыл. Заветная дверь оказалась открытой. Вот только противник сделал гениальный ход, сразу обломавший стандартный рояль. Он заблокировал запасной выход тремя мордами с большими пушками и одной мордашкой с воздушным щитом. И вот тут я как бы завис, потому как мой план строился на том, что он свободен. От расстройства я выпустил нити в свободное плавание, после чего рухнула часть стены, присыпав нас бетонной крошкой и частями тел. За других посетителей я не переживал, потому что в этот раз мы сидели одни. Охрана бдела и всех разогнала еще до того, как мы появились в ресторанчике. Выскочив на улицу, я велел девчонкам спрятаться за ближайшей машиной, выкашлял из легких дым и огляделся. Я был очень расстроен таким вот концом моего отдыха и горел желанием убивать. Увидев меня, торчащего посреди дороги как фонарный столб, ко мне сразу бегом направились три дамочки, создавая в руках боевые плетения. Им навстречу рванули мои нити, и они ее не пережили, не добежав до меня пяти шагов. «Идиотки, на расстоянии надо атаковать, а не в лоб и щиты ставить». Или они не знали, что я маг, и хотели поглумиться? Звучит как бред, но мне можно, потому как у меня шок и рука болит. Видимо, где-то ударился. Синяк точно будет, ага. Так, еще двое в обтягивающих шмотках с третьим размером груди, а с ними группа сопровождения с кучей оружия наперевес. А вот это уже плохо. Я один против толпы негодяев могу не вывести. Девушки не в счет, они аратаи, и лезть в битву для них самоубийство. Но потом скажут, что нас было трое, и победа была легкой. Бежать? Нет. Отступать не в моих правилах. Да и надоело бегать. Царь я или не царь? Ну, ладно, будущий, неважно. Выпрямившись, с гордо поднятой головой, вдруг кто снимает. Поэтому ракурс должен быть хорошим. Я ждал. Нити вокруг меня бешено вращались, создавая пляску смерти. Что ж, потанцуем? Карино эль триама бай бамбу. Выпад, и нить срезает голову ближайшему воину. Перекат, и я пропускаю над головой огненный шар. Кончита энтимента ля перу. Хлопок по земле, и выскочивший из нее кол ударяет в щит магичку, отправляя ее в полет в сторону ближайшей стены. Надо выбить магов, держащих щиты, иначе помру. Бамбучо Камасера Марабу. Упавший автомат взлетает и дает очередь на весь рожок, перегружая слабый щит. Под ноги катится граната. Синьера Ля Тарера Кикуру. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля. подхватываю ее нитью и отправляю обратно. Не успел, и она, взорвавшись в воздухе, швыряет меня на машину, за которой спрятались девушки. Улыбаюсь им окровавленными губами, ободряюще киваю и скатываюсь с крыши. Шики-чики-ту, чику, на-тунай-тунай. Огненное кольцо лопается, и из него взлетает пламенный ворон, издав вопль. Он на бреющем полете врезается в противников, сжигая троих, после чего распадается пеплом. О, эпи-кю-кю-кю, эпи-да-да-да, боби-боба, боба-боба-боба. Огненный хлыст разрезает машину на две половины. Слышится визг. Нити устремляются к последней могине и плотно окутывают ее. Раздается треск, вопль боли, и ее тело распадается на куски. Мимо проносится ледяной вихрь, который сразу ставит точку в этой бойне. Враги сразу кончились, тупо примерзнув к дороге. Подмога, что ли, пришла? И тут меня настиг откат. И я, добравшись до чудом уцелевшей стены, прислонился и тупо сполз по ней вниз. Глаза слезились от дыма, все немного плыло. Я с трудом различал зареванные грязные лица девушек. Простите, что я подверг вашу жизнь опасности. Потом ко мне подбежали вояки-целители. Они что-то орали друг другу. Потом появилось должностное лицо, обезображенное властью, тяжелыми погонами и страхом, что на его территории произошло покушение на наследника империи. Батя и за меньшие грехи в кислоте топил. В общем, меня нежно подхватили, отвели в машину, налили водки, которую я выпил, даже не почувствовав вкуса. Лекари меня проверили, подлечили, сказали, что у меня шок, стресс, надо больше кушать витаминов и гулять на свежем воздухе. Пока меня довезли до дома, я уже пришел в себя. Выпил еще водки, и вид имел лихой и придурковатый. Встречала меня Люба с твердым намерением мне врезать, чтоб не шлялся где ни попадя. Но, увидев мою окровавленную морду, тут же сменила гнев на милость. Не доверяя слугам, она потащила меня в ванную мыться. Мамы дома не было, но она уже неслась сюда, как грозовая туча, готовясь сеять смерть и разрушение. Не знаю, взяли ли кого-то в плен, но если да, то я им не завидую. А тем временем меня погрузили в ванну, стали нежно отмывать запекшуюся кровь. Алкоголь и горячая вода ударили мне в голову. И я ущипнул Любу за торчащий сосок, отлично проступивший сквозь купальник. За это я, несмотря на травмы, был показательно избит мочалкой. Потом я ущипнул за второй, так сказать, чтобы не обидеть его невниманием. Получил по морде и вылетел из ванны. Вот почему мне всегда достается по лицу, я вас спрашиваю. Нет бы побить по печени, ну или по яйцам, если уж завидуете. Но чем вам мое симпатичное, а местами даже красивое лицо-то не угодило? Оно уже устало регенерировать и точно скоро уйдет в отпуск. Мама ворвалась в дом как тайфун, сметая мебель и слуг. За шкирку она тащила что-то лепечущего мужика явно казенной наружности. Его допрос был краток, как и звонок папе, который разразился трехэтажным матом, после чего бросил трубку. Через 3 часа к нам влетел отчаянно потеющий Ушаков, прибывший на скоростном дирижабле. Захватив того мужика, который чудом выжил. Мама у меня светская леди и умеет держать себя в руках, а мужиков за яйца. Отбыл в местный отдел, чтобы там покарать всех причастных и непричастных. Потому как, если не покарает он, то покарают его. И так за последнее время за его службой овер дохера косяков накопилось. Тут уже не до мыслей о том, как сохранить за собой пост, а пора начинать мечтать о быстрой смерти без мучений, как о великой милости. Потом раздался звонок от Оли, и мне битых 30 минут пришлось выслушивать ее речь, суть которой сводилась к тому, что я идиот. И это еще она не знает о первом нападении, данные о котором не просочились в прессу. Мне пригрозили смертными карами путем усекновения висящего, а в некоторых случаях стоящего органа, которым я чаще думаю, чем головой, с последующим его сожжением, дабы не смог пришить обратно. Угроза меня сразу протрезвила. Оля девушка решительная, и если пообещала, то сделает. Я принялся каяться, раскаиваться, исповедоваться и вообще обещал быть хорошим мальчиком. По крайней мере, до конца дня точно. Не знаю, поверили мне или нет, но казнь точно перенесли. Созвонившись с девушками и выяснив, что у них все хорошо, я еще раз извинился, выслушал, какой я герой, и завалился спать. Завтра домой, мой отдых закончен.